Вторая Царств, 8 глава. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их. И взял Давид Мефегаама из рук филистимлян и поразил моавитян, смерил их веревкою, положив их на землю, и отмерил две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в живых. И сделались моавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адразара, сына Рехового, царя Суфского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставил себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы Дамаски на помощь к Адразару, сыну царю Суфскому, но Давид поразил 22 000 человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и принес их в Иерусалим. Их взял потом Сусаким, царь египетский, во время нашествия своего на Иерусалим, в одни Равама, сына Соломонова. А в Бефе и Берофе, городах Адразаровых, взял царь Давид весьма много меди, из которой Соломон устроил медное море. И столбы, и умывальницы, и все сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адразарова. И послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адразаром и поразил его. Ибо Адразар вел войну с Фоем. В руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу. Вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов, у сирийцев и мавитян, и аммонитян, филистимлян и амаликитян, и из отнятого Дразара, сына Рехова, царя Суфского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 000 сирийцев в долине Соляной. И поставил он охранные войска в Идумее, во всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давида, и хранил Господь Давида везде, куда бы он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. И Авжа, сын Саруи, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитова, Ахимелех, сын Авиафара, священниками, Серая, писцом, и Ванея, сын Иодая, начальником над Хилифеями и Филифеями, и сыновья Давида первыми при дворе.